Глава вторая. Похищение похитителей. Осмотр машины продолжался около часа. Похищенная девушка, Женя, лежала на полу и всхлипывала. Из носа у нее текла кровь. Руки были сцеплены за спиной точно такими же пластиковыми наручниками, что и у задержанного. Усадив потерпевшую в машину скорой помощи, прибывший детектив Крамер продолжил осмотр. Я помогал по мере сил. Убитых положили на брезент, забрав все вещи и документы, а также оружие. Два Зигзауэра, точно таких же, как тот, что Баринов подарил мне. Отметку в голове я себе сделал, но вслух ничего не сказал. Третий Зиг был у лежащего в грязи толстяка. Точнее, не у него, а в машине лежал. Но явно принадлежал водителю. Автоматического оружия у похитителей не было. Ну, все логично. Девку похитить и вывести много ума не надо. После осмотра Крамер перешел к допросу задержанного. Хулио Сезар Гонзалес. Говорил по-испански, но вполне сносно понимал и общался по-английски. Как я понял, говорил он без умолку, а Крамер все записывал. Нас с Женей тем временем допросили. А что тут допрашивать? Они охраняли клиента, Славу Дадьяна, владельца клуба «Живая роза». Женя и Дима Бульдозер. Дима поехал со Славой, а я остался поболтать с Евгением. Как раз забежал в клуб проверить старого приятеля. И тут бац, и похищение человека раскрыли. После той истории с девушками-заложницами мне, конечно же, не поверили. Но записали все, как я говорил, и выписали Евгению чек на 2000 ИКЮ. Также после осмотра и фотографирования он забрал и вещи убитых. Точнее, вещи он забирать не стал, взял деньги, около 1000 ИКЮ, и два ствола. Еще игральную колоду карт прихватил. Карты, деньги, два ствола. Машину Toyota Hiace забирать не стал. Колеса на ней поменяли за мой счет в шиномонтаже, куда доставили эвакуатором, также оплаченным мною. Хорошая машина, нам такая пригодится. Завтра заберу. Женя поехал на своем китайском автопроме отдыхать, а я сел за стол и посмотрел на часы. Ровно полночь. Через 6 часов наступит утро. А еще через час, в 7 утра, начнется оперативка у Фрэнки. Домой мне ехать? Подожду результата у Крамера. А вот и он, легок на помине. «Илюх, кофе будешь?» — поприветствовал я стаканом вошедшего и о чем-то размышляющего Илью. В руке у него была пачка бумаг. Крамер взял у меня кофе и протянул протокол допроса. «Слушай, а в двух словах...» «Что там по стрельбе вчерашней? Не они?» Читать не хотелось, глаза слепались. «По стрельбе, по вам с Бариновым, ничего. Клянется, что он вас знать не знает. А вот девчонка им нужна для пересадки органов». Илья вздохнул и отпил кофе из стаканчика. «А подробнее?» – заинтересовался я. «А ведь Баринов что-то подобное упоминал». «Подробнее читать нужно. В двух словах, некто Артуро Кальво из Нью-Рино дал им фотографию и адрес. Сказал тихо выкрасть и вывести. Его заместитель Родриго...» Крамер снова заглянул в листок бумаги и прочитал по слогам фамилию. «Салазар. Прилетает на самолете и забирает человека. Встреча после звонка где-то в саванне». Снова отпил кофе Илья и продолжил. «Думаю, они не в первый раз работают так. Девушка нужна для трансплантации, вот и все. И еще...» Илья задумался. «Он говорит, что грохнут его в тюрьме. В одиночную камеру хочет». «Не проблема», — сказал я и почесал затылок. Идея пришла внезапно. «Илюх, давай вместе к нему сходим. Сотовый его изъят и у тебя? Пусть позвонит своему Артуру». «Зачем?» — не понял Илья и поставил пустой стаканчик из-под кофе. «Смотри, у них схема налажена. Эти захватывают, вывозят, звонят. Те вылетают, забирают, и все шито-крыто, так?» Я взял со стола пустой стаканчик и выкинул в мусор. «Так», — согласился Илья. «То есть у нас проблем не будет? В камере появится еще несколько задержанных. Сколько их там прилетит? Трое? Четверо?» — намекнул я Илье. «А где мы сейчас народ соберем? Планировать все надо докладывать руководству», — засомневался Илья. «Не надо никому ничего докладывать. Звонил он из машины, пока ехали с похищенной. А самолет брать будем мы. Детектив Новиков из полиции Порто-Франко и двое частных детективов», — подвел я итог своего плана. «А тебе какой резон в это лезть?» Снова нотки сомнения прозвучали в словах Крамера. «Мне? «Служебный долг зовет», — усмехнулся я. «А если серьезно, самолет же изымут и отдадут частникам моим, так?» «Наверное», — согласился Крамер. «Ну и все. Преступники в камере, самолет у нас. Продаем, деньги делим на четверых», — понизив голос, сообщил я. «А кто четвертый? Вас же трое всего», — непонимающе спросил Крамер. «Четвертый ты. Примерно 7000 IQ. И заметь, все законно». Я увидел, что Крамер сомневается, и усилил натиск. «До завтра дело передадут в СССР, там оно и затухнет. Артуры и Родриго будут гулять в Нью-Рино и выбирать новую жертву, а нас так никто и не похвалит. Да мы же не нарушаем закон, наоборот, стараемся его соблюсти по максимуму. Не закон, так хоть справедливость». Я распалялся все больше. «Пусть гады свое получат, трансплантологи херовы». Илья кивнул. План ему понравился. «Но если что, я ничего не знаю», — сразу предупредил он меня, вставая со стула. «Это само собой», — кивнул я в ответ. Хулио Сезар позвонить согласился. Говорили они между собой по-испански, но Илья знал этот язык. Звонок прошел нормально, правдоподобно. Кроме того, Хулио показал мне на карте, где садится самолет. «Прилетит Кадьяк красно-белый. Обычно, кроме пилота, в нем еще двое». Тоже из команды Артуро. Всегда прилетают по-разному. Бывает, что машина ждет самолет, бывает наоборот. Охрану не выставляют. Выходят из самолета и просто ждут. Оружие наготове, естественно, но особых проблем раньше не было. Далее смотрят ID жертвы, сверяют с записями и забирают товар. Хулио отправился в камеру, получив в знак благодарности свою пачку сигарет. А мы с Ильей вышли на улицу. «Пойду отдохну, что ли?» – вздохнул Илья. «Да и я отдохну. 4 часа есть еще. Сколько им лететь? Вместе со сборами 6 часов». «Около того», – согласился Илья. Я попрощался и пошел к уже нашей Toyota Hi-Ace. «Праворулька». «А, ничего, привыкну». Мотор легко завелся с полоборота, и я покатил по спящему городу. Позвонил старому, тот спал уже, но на звонок ответил. Сказал, чтобы вышли на улицу на 5 минут. Ничего, после поспим, сначала дело. Самолеты не каждый день за бандитов дают. Точнее, у нас такое всего 2-й раз за 2 месяца. Женя и Дима уже ждали меня во дворе. Когда я открывал ворота, Женя как раз закурил свою сигарету. «Что ты опять задумал?» – подошел к машине старый. «Парни, 4 часа отдыха, потом сбор. Поедем еще одну банду брать», – выпалил я, как только вылез из Тойоты. «Может, без нас возьмут? Да мало ли этих банд на новой земле», — с сомнением проговорил Женя. «Банд, может, и немало, но вот самолеты не за каждую дают. И еще, они с баблом будут, 10000 IQ налом. Тоже в нашу копилку. Поэтому сейчас спим 4 часа, потом встаем и ударно работаем. Возражений нет?» — зевнув, проговорил я. Теперь возражений не было. По рабочим местам. То есть спать. Поднялся к себе в квартиру. Тихонько, чтобы не разбудить Светлану, начал раздеваться. Опа, не спит моя красавица. Лежит с открытыми глазами. «Андрей, что случилось? Ты 2-й день уже на взводе. Сегодня опять что?» Она привстала на локотке и строго смотрит. Раньше никогда Света сцен ревности не закатывала. «Да и живем-то мы вместе чуть больше месяца. Свет, работа. Давай спать, мне вставать через 4 часа». «Куда тебе вставать?» — снова не унималась она. «Свет, я ж сказал, по работе. Давай оставим этот разговор на завтра». Я закрыл глаза и лег на подушку. «Завтра? Опять завтра? Я хочу сегодня поговорить». Голос уже дрожит, еще чуток и взорвется. «Свет, я тебя прошу, мне нужно отдохнуть. Мы через 4 часа едем задерживать преступников. Мне нужно хоть немного поспать», — взмолился я. «Ты каждый день едешь задерживать преступников, а нормальной жизни у нас нет!» — вздохнула девушка. «Вот так всегда. Находишь красавицу, встречаешься, конфеты, цветы, коньяки, романтика, а потом начинает выносить мозг в самый неподходящий момент. И ничего с этим не поделать. Такова женская сущность. Тут или жить одному, или терпеть как-то. Свет, будет нормальная жизнь». «Заработаем с ребятами немного, устроимся, кафе свое откроем, ну или еще чего, я пока не решил. Но сейчас мне нужно выспаться. Я поцеловал Светлану и, отвернувшись, сделал вид, что сплю. Но сон долго не шел. И даже засыпая, мне слышались вздохи и всхлипывания девушки. Будильник зазвонил своим противным звонком. Света пробормотала что-то и натянула подушку на голову, отвернувшись к стенке. Я продрал глаза и вскочил. Пора. На ходу, перекусив и налив кофе, с чашкой в руке вышел на улицу. Ребята уже ждали. Два чехла с оружием, экипировка, бронежилеты. Оба в мультикаме, оба в плитниках. Только плитники подешевле моего. Что-то из отечественного. По-моему, Стич Профи. На улице уже занимался рассвет. Интересно, бандиты ночью вылетели? А почему бы и нет? «Что у нас по железкам?» – зевнув, спросил я. «Вал, два АКСа и короткие. ПБ на всякий случай взял», – доложил женек. «Это хорошо». Я допил кофе из чашки, поставил ее на лавку под фонарем и начал излагать порядок действий. План простой. Самолет прилетит и сядет вот в этом районе. Карту я прихватил из управления полиции и сейчас развернул на лавке. У них раньше всегда было по-разному. Когда машина приезжала раньше, когда самолет прилетал. Если самолет первым прилетит, красно-белый, Кадьяк, уточнил я, то, скорее всего, пилоты и сопровождение выйдут погулять. Лететь-то долго, ноги будут разминать. И сортира на борту нет. Женя с Димой согласно кивнули, и я продолжил. «Мы ждем вот тут», — я указал обозначенные деревья на карте. «И наблюдаем. Как они вышли наружу, спокойно едем к ним. Ну а дальше по обстановке. Близко они нас спокойно подпустят, это тонированная праворулька. Я за рулем, еду к ним левым бортом. А если не все выйдут из самолета?» Женя расправил плечи и поправил ПБ в поясной кобуре. «Действуем по обстановке. Главная задача – не дать им взлететь». «Как вариант, дырявим кабину», — со вздохом произнес я. «Но лучше не дырявить, самолет должен достаться нам как трофей», — подвел итог бульдозер. Я согласно кивнул. «Если вопросов нет, грузимся в Тойоту. Пойдем не через КПП, а по объездной. Не будем светиться лишний раз». Я направился за руль. Машина плавно вырулила со двора и покатила по ночному городу. Когда выехали на объездную, уже почти рассвело. Город спал. Лишь в саванне по левой стороне дороги кипела жизнь, которая нам не видна. Охотились хищники, хрюкали свинки, рвали добычу острые клыки. Все где-то там, далеко за дорогой, в сумерках. До нас доносилось только пение ранних птиц и прохлада утренней саванны, ветром врывавшиеся в пока открытые окна машины. Найти нужное место оказалось не так просто. Несколько раз мы останавливались и снова изучали карту. Точнее, направление движения было понятно, но вот найти дорогу никак не удавалось. Тянулись разные тропинки, но они либо густо заросли травой и кустами, либо оказывались слишком узкими для автомашины. Внезапно тишину раннего утра заполнил гул самолета. Не то чтобы он ревел над саванной, он гудел и кружил над нами. Посмотрев вверх, я увидел небольшой красно-белый самолет с прямым крылом. В моделях я был не силен, но, скорее всего, это был он. Кому тут сейчас еще летать? И цвет соответствует описанию. Самолет не садился, а наворачивал круги. Увидев нас, снизился и махнул крыльями. Я высунул руку из окна и махнул ему. Самолет сделал еще один круг и уверенно пошел на посадку. Они по сотовому не могли дозвониться, вот и кружили. «Связь-то тут есть», — догадался Евгений. «Скорее всего», — согласился я. Внезапно перед нами появилась грунтовка, уходящая как раз в ту сторону, куда сел Кадьяк. «Отлично!» «Парни, к бою!» — скомандовал я и погнал вперед. Саванна неожиданно расступилась, и впереди показалась довольно ровная большая площадка. Просто идеальный природный аэродром. Самолет как раз рулил в дальнем углу поля. Я уверенно поехал в его сторону. Поле, хоть и не очень ровное местами, но трава невысокая. Я спокойно объезжал кочки. Расстояние между нами и самолетом неуклонно сокращалось. Тишина повисла в салоне. Вдруг никто из самолета не выйдет, что тогда делать? А нет, уже вышли. Метров за сто я увидел, как три силуэта с оружием наперевес выбрались из кабины. Стараясь заходить с солнечной стороны, чтобы нас было труднее разглядеть, я прибавил газу. «Ближе, еще ближе. 50 метров». Надавил на газ. Из-под колес полетели комья земли, «Тойота» подпрыгнула на кочке. Впереди стоял боец со смуглым лицом среднего роста, худощавый в шоколад-чипе, пустынном армейском камуфляже, без разгрузки. В руках М4, направлено в сторону. Бандит пристально вглядывался в нашу машину, но из-за солнца постоянно щурил глаза. Винтовка его смотрела в сторону небольших кустарников, не на нас. Отлично. Еще двое стояли возле широкой открытой двери и курили. Они изредка поглядывали в нашу сторону, но особого беспокойства не выказывали. Одеты точно в такой же камуфляж. На локтевом сгибе у каждого винтовки, как у первого. Просто саванные командос. Все ближе и ближе. 20 метров осталось. Еще чуть-чуть. Я резко развернул машину вправо и скомандовал «Захват!». Движок «Тойоты» заглох. Я выскочил в правую водительскую дверцу, одновременно извлекая из поясной кобуры оружие, сразу упал на колено, взяв стоящего передо мной на прицел. «Полиция! Бросай оружие! Вы арестованы!» – заорал я по-английски. Лицо этого бандита изменилось до неузнаваемости, его винтовка стала поворачиваться в мою сторону. «А вот это напрасно! Ты уже труп, приятель!» Я тут же выстрелил сдвоенным флешем в грудь. «Бабах!» – заговорил Глок в моей руке. Согнувшись пополам, противник начал медленно опускаться на землю. Прицелился тщательней. «Да тут всего 5 метров. Контрольный в голову. Бах!» Рядом гремели выстрелы АКС, сквозь них пробивались еле слышные щелчки затвора вала. «Внутрь!» – закричал старый и рванул к самолету. Бульдозер в это время взял на прицел кабину. Через стекло я разглядел испуганную рожу за штурвалом. Сместившись вправо, я контролировал выход из салона, куда только что, распахнув дверь, нырнул Женя. Отчаянно он, конечно, поступил. Внезапно загудел винт самолета. «Убью!» – заорал бульдозер, скривив страшную физиономию, и дал очередь в воздух. Пилот испуганно отшатнулся от ручки. Винт начал замедляться и остановился. В это время из самолета рывком выдернули кого-то из членов экипажа. «Лег, сука, на землю!» – заорал на него бульдозер по-русски. Вряд ли тот понимал по-русски, но послушно упал, взяв руки в замок над головой. Вид лежащих двоих командос без мозгов в прямом смысле слова, так как мозги лежали рядом с головами, говорил сам за себя. Три тела валялись рядом. Причем одно из них еще дышало. Вскоре послышался мат, и из салона в траву вылетело четвертое тело. «Чисто!» – улыбаясь, крикнул нам Женька, захлопывая дверцу. «Итого имеем 2 пленных и 3 трупа». «Старый, салон осмотри!» – бросил я ему и повернулся к Дмитрию. «По сторонам поглядывай!» Сам быстро нацепил пластиковые наручники на пленных. Подошел к убитому мною командос, взял у него винтовку. Обычная полицейская М4, укороченный вариант. А неплохой баланс, в руке лежит хорошо. Надо бы себе такую взять в машину, а то с Калашниковым не всегда удобно быстро выскакивать. Того гляди, зацепишься за что-то. Сделал несколько выстрелов в сторону леса. Отдачи почти нет. И звук приглушен. Прибор бесшумной стрельбы стоит вместо пламегасителя, но короткий. Бросил винтовку на землю и повернулся к самолету. «Кто-нибудь говорит по-английски?» — обратился я к лежащим на земле. Естественно, к тем, кто как минимум мог еще говорить. Оба худощавые, среднего роста, и, кстати, один-то белокожий, не латинос. Именно он и повернулся на мои слова. «Да, пилоты должны говорить по-английски, иначе их не выпустят в полет». Я схватил обернувшегося за шиворот. «В таком же пустынном камуфляже, только оружия нет». «Пойдем, отойдем в сторонку, дружок», – прошипел я по-русски. И он, похоже, понял. Оттащив пилота за нашу «Тойоту», я усадил его на землю. «Как зовут?» – коротко бросил я. «Пол», – ответил тот. «Пол Брэдли». «Англичанин?» «Нет, американец», – ответил тот. «Можно ослабить наручники, руки затекают». «Сначала разговор, потом ослабить, хорошо, Пол?» – строго сказал я задержанному. «Мы либо говорим по душам, либо ложишься рядом с трупами. Я хоть и полицейский, но тут в саванне мы одни. И никто не узнает, что же случилось на самом деле. Сейчас я задаю вопросы». Я вытащил Глок из кобуры и проверил боезапас. на всякий случай заменил магазин. А ты отвечаешь. Если меня ответы не устроят, я стреляю. Естественно, блеф. Зачем мне стрелять пленного? Хоть какую-то информацию от него можно получить. Не сейчас, так в СССР агенты постараются. Вколют ему наркотик и сам все расскажет. Понял меня? Рявкнул я снова. Тот кивнул. Родриго Салазар, кто из вас? Я направил глок в сторону сидящего пилота. Пусть понервничает. Вон тот, кивнул он головой в сторону застреленного мной бандита. Тот так и лежал лицом вниз, согнув ноги. Его оружие лежало рядом, и я ногой отодвинул винтовку чуть в сторону. «Артуро Кальдо!» Я убрал пистолет в кобуру. «Его тут нет, он же в Нью-Юрино!» Снова прозвучал правильный ответ. «Уже хорошо. Вы летели за девушкой, которую должен был похитить Хулио с парнями, так?» Спросил я пилота. Пол закивал головой. «Я говорил Салазару, тут что-то нечисто. Хулио не выходит на связь, а он говорил, вон они, и рукой махнули нам». Неожиданно сам разговорился пленный. «Кто будет встречать самолет в Нью-Юрино?» Я осмотрелся. «Похоже, мы победили». «Должен был сам Артура с ребятами», облизнув пересохшие губы, ответил Пол Брэдли. «Интересно, настоящее у него имя или нет?» «Те двое и еще один пленный. Они кто?» Очередной мой вопрос. «Если честно, я уже все узнал, что хотел. Теперь осталось обыскать самолет, обшмонать трупы и задержанных, вызывать нашу доблестную полицию Порто-Франко. Точнее, звонить Илье. Два трупа, люди Артуро, я их не знаю. Второй пилот, его зовут Рауль, но он ночью не может летать». Снова охотно заговорил Пол. «Это хорошо. Значит, в СССР будут с ним помягче. Такой свидетель». «Сколько раз ты летал в Порто-Франко за донорами?» Я не надеялся на честный ответ. Наверняка соврет. Но все же мне самому было интересно. «Это третий раз», — опустив голову, ответил задержанный. До него, наконец, стало доходить, что светит за похищение в Порто-Франко. Внезапно Пол стал зеленеть на глазах. Я подошел и рывком поставил его на ноги, затем отвел к остальным и положил на землю. Бульдозер, продолжая контролировать задержанных, иногда и по сторонам посматривал. Я подошел к Салазару, перевернул его, похлопал по карманам и сразу нашел бумажник. Потом еще деньги в другом кармане и еще деньги в третьем кармане. Сотовый планшет в боковом кармане брюк. Отлично, будет чем заняться агентом СССР. И денег у него при себе много. Пора звонить Илье. «Илюх, приезжайте, у нас аншлаг. Двое задержанных и трое двухсотых. Самолет стоит там же, где нам на карте показали». «Ага, понял, ждем группу». Убрал телефон в карман и бросил Димке. «Скоро приедут». На самом деле, мои коллеги приехали примерно через полтора часа. Мы успели спокойно обшарить весь самолет, но кроме приготовленного кресла со встроенными наручниками на руках и ногах, ничего не нашли. Денег было 27 тысяч ИКЮ. Огромная сумма. Если Хулио предназначалось только 7 тысяч, то зачем еще 20? Возможно, просто держали при себе, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств откупиться. Либо гонорар в полном объеме за похищенного донора. А теперь уже не важно. Стреляли Женя и Дима, значит, им что-то полагается. И самолет недешевый. Тоже на 40 тысяч тянет. Наверное. Два раза Илья звонил мне и переспрашивал дорогу. Видимо, тоже блуждают, как и мы. Наконец, впереди показались два патриота и одна серая Тойота. А вот это уже СССР. Быстро они тут оказались. И что интересно, СССРы подъехали первыми. Специальный старший агент Демпси Салливан собственной персоной. И спецагент Джонсон. Веселые ребята. Ну, все верно, дело они к себе заберут. А нам главное, чтобы премию выплатили и самолет отдали. Да, деньги еще. 27 тысяч у меня в кармане. Немного посомневавшись, достал и передал подошедшему Крамеру. Что это, уставился он на пачку денег в моей руке? Нет, я, конечно же, обещал ему часть с продажи самолета, но чтобы вот так вот открыто перед всеми сотрудниками, включая СССР... Обнаружил при обыске вон у того в кармане. Я показал пальцем на труп Салазара. «Зовут Салазар Родриго, правая рука Артуро. «Новиков, в сторонку отойдем?» — громко позвал меня Демпси. Ишь, раскомандовался тут. Илья не брал деньги, и я положил их около трупа. Не бросил, а именно положил. Уже оператор снимал все видеокамерой, детективы приступили к осмотру места происшествия, а мы отошли посекретничать с Демпси. «Давай рассказывай, что тут произошло», — хлопнул меня по плечу Демпси, как только мы отошли метров на 10 в сторону. Вкратце я поведал о нашем подвиге. Женя вспомнил о том, что задержанный Хулио Сезар сообщил, что успел позвонить Артуру, и самолет вылетел. На допросе вместе с Крамером я уточнил место посадки самолета и место встречи для передачи похищенной. Ну а дальше дело техники. Я застрелил Салазара, парни тех двоих и захватили самолет. Двоих пленных тоже взяли они. Так что 4000 и самолет их по праву. Вот что. «Самолет мы тебе не отдадим», — вздохнул Демпси. «А это логично. Что же я сразу не подумал об этом? Неужто сейчас сами в Нью-Рино на нем полетят? Задержат этого Артуро? Хотя все может быть. В любом случае этот самолет им нужен для оперативных комбинаций. Ну, нет так нет. Кстати, Новиков, вы же чисто за премии с друзьями рванули. Только не рассказывай мне про служебное рвение», — скривился Демпси. «Так зачем ты деньги сдал? Никто бы ничего тебе не предъявил и не узнал даже. Забрал себе 27 тысяч и все. А мне чужого не надо, я не мародер», — сплюнул я на землю. «То, что заработали, то наше, а что чужое, то не наше. Что же ты такой честный, когда заложников освобождали, лишнего на своего приятеля записал?» — прищурился Демпси. «Во-первых, я ничего не записывал. Записывали детективы мои показания. Во-вторых, премию заплатил орден по праву. Заложники спасены, бандиты наказаны», — проговорил я металлическим голосом. Демпси внимательно слушал. «А с места происшествия я никогда ни одного вещдока не взял. Эти деньги Салазара. Зачем он их вез, вы и будете выяснять, вам же дело переходит». «Как ты считаешь, куда он их вез?» — сменив тон, спросил Салливан. «Ну, 7000 за работу Хулио с бригадой. Остальные 20, думаю, на всякий случай». Я посмотрел на труп Салазара. Его уже перевернули и обыскали, вынимая все из карманов в полиэтиленовый пакет. «Например, сядут где на вынужденную, или полиция каким-то образом задержит, так это чтобы откупиться. У них же похищенное в салоне», — продолжил я. Демпси кивнул и отошел к самолету, о чем-то разговаривая с Джонсоном. Минут через 10 подъехали еще две машины эсэсэровцев и хамви-патруля. Трупы загрузили в пикап, а в самолет вскарабкались два агента. Видимо, один из них был пилот, так как винт раскрутился, двигатель стал прогреваться. Мы уже стояли около своей новой «Тойоты», готовые ехать в управление для дальнейшего разбирательства и получения премии. Правда, я уже успел огорчить ребят сообщением о том, что самолета нам не видать. Внезапно меня окликнул Демпси и махнул рукой. Я подошел. «Тут такое дело! Все это!» — он махнул рукой вокруг. «Мы забираем к себе!» «Вам спасибо большое, и да, деньги все-таки в самолете лежали. Так у нас в протоколе записано. Так что твои друзья их заберут. А самолет нам нужен для оперативного использования. Идет?» Подмигнул он мне и протянул руку. «Идет», — радостно отозвался я, пожал руку и побежал к машине. «Ну что там?» — спросил Дима, провожая взглядом широкую спину агента Салливана. «Живем, бабки нам оставляют», — сказал я, садясь за руль «Тойоты». «Ну, не зря жизнью рисковали, пули свистели над головой. За это нам и накинули», — расслабленно развалился Женек на переднем пассажирском сиденье. «А сапоги у тебя над головой не свистели?» — пошутил я. «Выстрелили-то один раз, и только в меня, из Салазаровской эмки», — я немного подумал и добавил. «Причем я сам и стрелял. Для верности и для протокола. Доехали мы, на удивление, быстро». Было уже около 12 часов, и все внутренние пробки рассосались сами собой. По дороге прошла поливальная машина, и на жарком солнце от асфальта шел пар. Я припарковал «Тойоту», как обычно, у чешского ресторанчика, и мы дружно направились в управление. «Как на работу уже ходят», — буркнул постовой на КПП в сторону Жени с Димой. После недолгих процедур частные детективы получили по чеку на сумму 15 500 ИКЮ каждый. Забрали несколько винтовок и что-то по мелочи. Я отдал им ключи от трофейной машины, и они откланялись. Сам только закончил писать рапорт, как прибежал Крис. «Андрей, Фрэнки тебя вызывает, срочно!» — выпалил он с порога. «Окей». Я встал, забрал готовый на двух листах рапорт из принтера и быстрой походкой пошел на второй этаж в знакомый кабинет. Глаза уже слипались, в голове гудело, но я сделал над собой последнее усилие. «Разрешите, капитан?» — приоткрыл я дверь кабинета начальника, предварительно постучав. Фрэнки сидел за столом и разговаривал по телефону. Он только кивнул и указал мне на стул перед собой. Я прошел и сел, рапорт положил на стол. Когда телефонный разговор был закончен, капитан положил трубку и посмотрел на меня. «Новиков, ну что за самодеятельность? Почему не доложил мне?» — с улыбкой проговорил Фрэнки. «Извините, капитан, было поздно и выходной день. Не посчитал нужным вас беспокоить», — не моргнув глазом, выпалил я. «А нужно было беспокоить. Нужно. В следующий раз звоните сразу мне напрямую, понятно?» — чуть строже проговорил Фрэнки, глядя мне в глаза. «Так точно, капитан. Буду звонить лично вам, если вы сообщите мне свой сотовый телефон», — чуть поерзав на стуле, ответил я. «Да поймите правильно, детектив, я не ругаю вас. И эту спасенную вами девушку Евгению я лично знаю. Вы поступили правильно. Но почему вы одни поехали утром на задержание опасных преступников, взяв с собой только двух частных детективов, никого не поставив в известность?» В голосе Фрэнки снова появились металлические нотки. «Капитан, было поздно. Времени поднимать личный состав и требовать дополнительные силы не было. К тому же было очевидно, что дело заберет СССР. Зачем рисковать нашими людьми ради интересов этой спецслужбы?» Пожал я плечами и отвернулся в окно. «Ну что же, логика в ваших словах есть. В целом вы правы. Дело у нас забрали, и я прошу вас никому...» Фрэнки поднял указательный палец правой руки. «Слышите? Никому не сообщать об этом. Режим строгой секретности». «Так мне сказали там», и Фрэнки указал рукой на потолок. «Почему-то всем начальникам полиции указания дают с потолка. Но это мелочи, главное, чтобы человек хороший был. А Фрэнки, хоть и бабник, и погулять любит, в целом начальник толковый. Правда, в делах еще плохо разбирается. Но у него есть огромный плюс. Он туда и не лезет, а больше советуется. Босс, насчет похищений и СССР могила». Я картинно приложил руку к груди. «Идите отдыхайте, Новиков. Завтра утром жду вас на совещании». И Фрэнки открыл папку с очередными документами, давая понять, что разговор окончен. Выйдя из кабинета, я нос к носу столкнулся с Ильей Крамером. «Илюх, благодарю от души. Самолет нам не отдали, но не все так плохо». «Петерина твоя, как и обещал. Завтра отдам», — шепнул я ему. Илья ничего не сказал, глаза его расширились, и он кивнул. «Рад, точно рад. Деньги лишними не бывают. К тому же честно заработанные». Выйдя на улицу и отойдя чуток от управления, я набрал Баринова. Тот долго не снимал трубку, наконец ответил. «Сань, такое дело, помнишь, ты мне ЗИК подарил? Ну, тот, что я потом вагону отдал. Так вот, накрыли группу боевиков, у всех такие же, пытались Славкину девчонку похитить. Как раз для трансплантологии. Ну, то есть на органы, СССР сейчас этим занимается. Если интересно, позвони туда», — выпалил я сходу. «У тебя же там знакомые есть?» — намекнул еще. «Ну да, босс, могила». Баринов поблагодарил, и на этом беседа закончилась. Какой-то он загруженный весь. «Ну вот и все, завожу любимый Паджеро и еду домой. Люблю я это состояние души, когда идешь домой со службы с чувством выполненного долга. А тут еще и хорошо оплачивается подобная работа. Сколько у меня уже денег будет на счете в банке ордена? Точно не уверен, около 70 тысяч. Больше, наверное. По нашим меркам это огромные деньги. Одно IQ – это больше $4 в переводе на староземельные деньги. Долларов США, естественно. А тут в Порто-Франко 70 тысяч IQ – не такие огромные деньги. Квартиру купить? А зачем? Поначалу были такие мысли, но я отказался от них. Во-первых, живем все вместе, дружно. Переедешь куда, и поговорить вечером не с кем будет. А тут компания. Почти все русские компактно проживают у Розы. А во-вторых, все-таки есть надежда, что я тут временно. Вот не верится мне, что я навсегда поселился на этой земле. Не осознал я это еще до конца. А поэтому и не покупаю ничего. Лежат себе деньги на счете и лежат, Вроде бы и миллионер, а так и не скажешь. Вложиться куда? В то же агентство охранное. А смысл? Это тоже временная работа. Зависит от роста преступности и от совершаемых преступлений. Изведут преступность в Порто-Франко, останемся без работы. Нет, вкладываться нужно в стабильный доход. А сейчас мы, просто используя свои навыки и особенности местного законодательства, зарабатываем первоначальный капитал. А как заработаю, открою что-нибудь. Вон как Слава-клуб. Или ресторан, или спорт-клуб. Еще не решил, но помечтать-то можно. Дома все было спокойно. И китайцы, новая Тойота и старая Королла стояли на своих местах. Я поставил рядом и Паджеро. Скоро с нас Роза будет дополнительную плату брать за парковку. Развели целый таксопарк. Я понимаю, что в хозяйстве пригодится, но тут уже просто места нет под машины. Надо хотя бы парочку машин под окнами ставить, а не во дворе. День я провел превосходно. Проспал. А когда проснулся, был уже вечер. Светка пришла с работы и холодно чмокнула меня в щеку. «Все дуешься?» — поинтересовался я, уплетая суп из шампиньонов. «Очень надо», — фыркнула Светлана и убежала в ванную. Когда она уходит в ванную, это как минимум на час, а потом еще голову сушить минут 20 и собираться 15 минут. Итого полтора часа. Я вздохнул и направился к соседям, то есть к Жене с Димой. Оба были дома и как раз только что из банка. Отсчитали мне мою долю. Вышло 8,5 и 5 крамеровских. Также одну из трофейных эмок забрал я себе. Постреляю в тире, посмотрю, как ствол. Патронов халявных в тире наберу. Деньги пока сунул в карман. Завтра прогуляюсь до банка, сегодня уже поздно. Вышли во двор, посидели, поболтали и разошлись по делам. Я гулять со Светкой, это у нас уже такой ритуал. Если у нее настроение хорошее, мы выходим на прогулку. Особо гулять тут некуда. Идем до магазина, там покупаем продуктов и также медленно обратно. Вот ради этой вечерней прогулки она и прихорашивается полтора часа. Зато идем мы важно, киваем и здороваемся с прохожими. Болтаем о том, о сём. Вот такие тут развлечения вечером. В выходные ходим на пляж и гуляем по набережной.